Винг! Пронзительный и совершенно непонятный звук звенящим эхом пронесся по лабиринту подземных коридоров. Затем до нас донесся звук глухого и тяжелого удара, будто нечто большое врезалось в неуничтожимую стену. Не успели мы осознать, что к чему, раздался протяжный скрежет и снова «Винг!» Жадный и плачущий одновременно. Тоскующий и страшный звук эхом отразился от стен и обдал наши спины морозом. «Вода! Вода!» Внезапно начал заикаться гном Крей, тыча пальцем нам под ноги. Широкий поток, врывающийся в канализацию морской воды, дрожал. Не от тяжести шагов, не от завихрений и не от силы течения. Он просто дрожал. Вся поверхность воды покрылась мелкой рябью. «Рос, дуй в дудку!» Рука Киры вцепилась мне в плечо. «Мама, дуй!» «А если это не он?» Сипло отозвался я. «Если это просто динозавр какой-нибудь магический, краберы нас на лоскутки порвут». «Интересно!» Искренне обрадовался лысый эльф, шустро направившись к одному из проходов, откуда доносился звук. «Посмотрю». «Орбит, не вздумай!» — прошипел я. «Он сейчас сам к нам придет. Тогда и насмотришься». «Может, отойдем?» — предложила волшебница Келлен, завороженно глядя на черту громадного и полузатопленного тоннеля. «К стеночке». «Здравая мысль», — согласился я. «Давайте к стене, ребят, и приготовьте свитки телепорта. Если это бог, мы его даже поцарапать не сможем. Не вздумайте его приложить чем-нибудь». «Бог», — хрипло произнес Бом. «А сколько он может стоить на аукционе, а?» «Обалдел», — возмутилась Кира. «Бога продать решил? Тоже мне Иуда нашелся. К стенке давай». «Но все же», — не сдавался полуорк. «Сколько?» «Миллионы», — выдохнул док. «Это же бог. Живой бог». «Ребят, вы бредите, что ли?» Проревел я, хватая Дока за шиворот и таща за собой. «К стене все! Кто-нибудь снимает все это?» «Еще бы!» — пискнула Келлен. «Видеозапись на полную, это же...» «Винг!» Тоскливый звук заглушил слова Келлен и заставил наши сердца забиться быстрее. Что бы это ни было, оно приближалось. Вся наша команда прижалась к дальней стене, расположенной совсем рядом с проходом, ведущим к порту и океану. В моих намертво стиснутых ладонях были зажаты два самых главных предмета. Передатчик умершего предводителя отряда краберов, давшего нам это задание, и полученная на мели ракушка от замаскированного варвара глубин. «Винг!» Удар. Грохот. Льющаяся по полу вода задрожала так сильно, будто до смерти перепугана. Вода перепугана. «Винг!» Звук был настолько громкий, что у меня заложило уши. В темноте широкого прохода мелькнула немыслимо гигантская тень. Нам в лицо ударил поток вытесненного из тоннеля теплого затхлого воздуха. Короткий скрежет, дробные тяжелые удары, и внутри тоннеля зажглись два яростно красных огня, расположенных куда выше уровня моей макушки. Тут метра три, наверное, будет. Или четыре. Здоровенный силуэт замер на границе света и тьмы. Под потолком коллекторного зала сияла дюжина запущенных нами светляков. Мы должны были знать, с чем имеем дело. Пришедшее чудовище словно не решалось сделать еще один шаг, не решалось показать себя. «Винг!» На несколько секунд мне пришлось зажать уши, чтобы не оглохнуть. «О-о-о!» Протяжно застонал гном Крей, обладающий куда более зорким зрением под землей, чем мы. «О, мать! О, мать!» «Он или не он? Он или не он?» Зашипел я в ярости, дорезив в глазах, вглядываясь в темноту, где скрывался неизвестный монстр. «Да или нет, Крей, ну!» «Ох, мать!» Первой показалась клешня. Настолько огромная, что легко могла ухватить и перекусить легковой автомобиль. Несмотря на обильный слой, покрывающий ее грязи, легко можно было заметить блеск золотого хитина. «К Клешня яростно щелкнула, смыкаясь на толстенном бревне, вплывшем на свою беду в не тот проход. Попавшее в захват бревно не было перекушено. Оно разлетелось в щепу полностью. Полностью. От конца до конца. От бревна вообще ничего не осталось, кроме плавучего ковра из очень и очень мелких щепок. Судорожно сглотнув, я поднес ко рту артефакт связи, использовавшийся предводителем отряда краберов, и лихорадочно захрипел. «Я Росгард, я Росгард! Мы нашли бога Деграция! Повторяю, мы нашли бога Деграция! Он рядом с нами!» Гигантская тень шевельнулась и двинулась вперед, одним рывком оказавшись на свету. Перед нами предстал бог. Это, несомненно, он. Деграций. Павший бог, переродившийся в чудовищную тварь, явился. Исполинский краб высотой под 4 метра. 5 пар широко раскоряченных шипастых лап уверенно поддерживают громадный панцирь. Ярко сияют 2 чудовищно страшных и абсолютно неразумных глаза, жадно направленных на айсберг, покрытый тонной китового мяса. 2 клешни с неприятным стуком смыкаются и тотчас размыкаются, показывая обуревавшую тварь жадность. 1-я клешня смазанным движением метнулась вперед, сомкнулась на кусище мяса. Огромный бог, удерживая тонну мяса на весу так легко, словно оно не весило ничего, продвинулся чуть вперед, приподнялся и тяжело опустился на кусок льда, тут же затрещавший и рассыпавшийся на мелкое крошево, не выдержав веса исполинской туши. Затрещал, окутался облаком пара и яростно зашипел, будто брошенный на раскаленную сковороду. Лед испарялся. В нас ударил невероятно горячий воздух, исходящий от панциря Деграция. На моей голове затрещали волосы. На промокшей одежде начали проступать сухие пятна, расширяющиеся с каждой секундой. «Папочка!» В моей голове раздался крайне встревоженный голосок. В этот момент я подул в ракушку и не услышал ни единого звука. «В воде!» Беззвучно зашевелила губами прижавшаяся к стене Кирея, смотря на меня. «В воде!» Рухнув на колени, я опустил ракушку в воду и вновь подул. Снова ничего не услышал, но продолжал и продолжал дуть, не отрывая взгляда от гигантской твари, жадно насыщающейся в 10 метров от нас. «Папочка, опасность!» Голосок все не унимался и был уже куда менее сонным. «Все хорошо, милая», — прошептал я. «Все хорошо, папочка в порядке». С хрипом набрав в легкий воздух, я хотел снова воспользоваться проклятой ракушкой, не желающей издать ни единого звука. Но в этот момент Кэлен тихонько пискнула и вжалась в стену еще сильнее. Дернув головой, я увидел, как из воды восстает несколько гротескных и очень знакомых силуэтов. Краберы услышали мой зов и явились на него. И не обратили ни на меня, ни на моих спутников ни малейшего внимания. Застыв, словно каменные и отвратительные статуи, они не отрывали взглядов от своего бога. Буквально пожирали глазами Деграция, из их ртов вырывался тонкий резонирующий вопль, звучащий в унисон. А богу было плевать. Он жадно дожирал тонну китового мяса и источал волны раскаленного воздуха. Шум, плеск. Из прохода, начинающегося в океане, валили все новые и новые краберы. Их было так много, что они не помещались в тоннеле размером с метрополитен. Едва не шли по головам друг друга. Коллекторный зал на глазах наполнялся ужасным воинством. В ушах звенели резонирующие крики подводных варваров, пришедших в экстаз при виде Деграция. «О, мягкотелый!» Обратившегося ко мне краббера со щедро позолоченными плечами буквально шатало от перевозбуждения. Блуждающий взор с трудом сфокусировался на моем лице. «Ты выполнил условия! Вы все выполнили условия! Вы вернули нам Бога! И награда не заставит себя ждать!» «Поздравляем! Требования выставленного ультиматума краберов полностью удовлетворены. Награда. Краберы больше не потревожат ни один из великих наземных городов Вальдиры. Почести и дары, достойные старших вождей. Поздравляем! Плюс 6 доброжелательности к отношениям со всей расой краберов. Плюс 2 доброжелательности к отношениям с жителями великого города Альгора. Плюс 2 доброжелательности к отношениям с жителями великого города Акальроум. Плюс 2 доброжелательности к отношениям с жителями великого города Вхассальроум. Плюс 2 доброжелательности к отношениям с жителями великого города Храдальроум. Плюс 2 доброжелательности к отношениям с жителями великого города Рогхальроум. Плюс 4 доброжелательности к отношениям с общинами лохров-изгоев. У меня с плеч прямо гигантский валун свалился. На лицо сама собой наползла радостная улыбка. Нам удалось. Удалось!